А вот вы можете пока постоять вот так. Сразу скоро. Я смогу скоро. Так. Ну анекдот тогда буду рассказывать. Все, зайдут. Свет выключите. Ну вот я вам про многие органы говорила, да? Но детей нет пока, да, рассказываю. Пока детей нет. Значит, мозг опять собрал всех и говорит, вы знаете, наш товарищ, хозяин, не справляется со всеми нами, да, и надо решить какой-то орган лишний. Ну, давайте на совете просто решим, и его можно будет удалить. Аппендикс, сразу руку. Аппендикс говорит, у меня есть предложение. Какое? Говорит, легкие парные органы, одно легкое. Мозг подумал, нет, нельзя. Почему? А потому что, говорит, наш хозяин курит, и одно легкое не справится. Ну, все опять задумались. Аппендикс опять руку. Почки, парные органы, одну почку убрать. Мозг подумал, говорит, нет, нельзя, наш хозяин поддает, одна почка не вынесет. Аппендикс опять руку. Яички. Одно яичко убрать. Парные органы. Встает член и говорит. Я вот свои яйца буду бороться и водить их не дам. Мозг говорит, а ты вообще сядь. Потому что когда ты встаешь, я ничем не справляюсь. Ну, поехали. Все, говорит, поехали, заболтся, никто не может. Все, поехали. Ну, поехали. Глазки закрыли, настроились на удивительное упражнение. Создали образ молодости, тело молодое, только на молодом теле. Подтянутое, все красивое, здоровое, энергия прет. До тела, удивляются и восторгаются. Вы сейчас также тренируете мышцы, может быть, открываете какие-то в себе ощущения, которые раньше отсутствовали. Пробуждаете в себе эту красоту, которая дана вам природой. Напряжение и расслабление. Нежно, не спеша напряжение и полное расслабление. Женщина более глубинно подтягивает низ живота, как бы подходит внутри и подключает внутренние органы. Мужчины сидят прямо и эту энергию поднимают по позвоночнику и опускают вниз от копчика напряжение и расслабление. Еще и еще. Молодцы. Женщины больше на женском образе. Не надо делать из себя мужика руки. Будьте женственными, нежными. Мягкими, гибкими. Женщину можно много-много склонять, как рыбушка. Она должна быть гибкая. Зато отпустила и опять выпрямилась. Этот дуб склонил и сломался. А вы гибкие должны быть. Чуткие, нежные, И вот эти качества прям заполняйтесь ими. А мужчины противоположные. Вы утверждаете эту внутреннюю силу, спокойствие, уверенность. Еще и еще. С каждым напряжением и расслаблением. Посылайте эти качества, пусть они заполняют и разносятся по всему телу, заполняя каждую клеточку вместе с кровью. Еще и еще нежно, заботливо. Прошу отдохните, расслабьтесь слегка. Переходим на другой переход. Чуть-чуть поскорее. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Напряжение, расслабление. И продолжаем. Еще, еще. Упражнение на положение. Подтягивается кожа на лице. Шея гладкая. Талия тонкая, животик плоский, спина гибкая, ноги здоровые, варикоз спрятался, ушел, низ живота активизируем, напряжение и расслабление за счет работы низа живота уходят проблемы варикоза, геморроя, потому что идет активизация, нет застоя малого таза. Еще, еще, еще. Открываются ушки. Ушки хорошо слышат. Формируется фигура. Молодая, крепкая, красивая. И еще, и еще. Укрепляется костная система. Нервная система. Молодая, здоровая. Молодцы, молодцы. Сердечко сейчас оснащается кровью. Активно. Молодец. Все тело омолаживается. И еще, и еще. Качество характера меняется. Еще, и еще продолжаем. И помните, женщины, если вы хотите нежного, ласкового, мягкого мужчину, чтобы он стал вашим любовником или любимым, знаете, у такого мужчины уже есть любимый. Мужчину свойственны совершенно другие качества. Сила. Уверенность. Мужчины, наполняетесь этой мужской своей силой, щедростью, добротой, великодушием. Вы есть любовь. Еще и еще продолжаем. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Тренировка идет, напряжение и расслабление. Хорошо, молодцы. И раз, два, три, четыре. Продолжаем, продолжаем. Легко, свободно, нежно. Нежно и чудо. сердцами, прекрасные, здоровые, полные страсти, радости. Еще, еще, молодцы, молодцы, любите. Два, три, четыре, еще, еще. Через плавые органы. Вдох прохлады, вдох свежесть, прохлада проникает в глубину, охлаждает плавые органы, заполняет свежестью, чистотой. Еще прохлады добавьте. У кого воспалительные процессы, если там не надо много холода, легкая прохлада. У кого новообразования были, сейчас их уже нет. На восьмой день они уже уходят. Обычно врачи фиксируют, да? Прохлады побольше дайте, добрый. И на прохладе сейчас продолжим в добром темпе, чуть-чуть быстрее. Расслабьтесь, расслабьтесь, слушайте себя внутри. У некоторых произошел запуск и идет пульсация, это нормально. Не бойтесь этого. Поехали. Слушаем темп. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Напряжение, расслабление. И чередуем напряжение, расслабление. Еще, еще. Еще. И продолжаем самостоятельную работу. Пробуждая внутри эту весну, радость, наполняя каждую свою клеточку молодостью, здоровьем, красотой, силой. Что все так, как вы желаете, никак иначе. Еще, еще, еще. Thank you. еще. Пролетел отсюда в гости. Рассматривая все свое тело, образ молодой, красивой, здоровой тела. Рассматривая все свое тело, волосы, лицо. Сегодня после этого удивительного упражнения с лицом, с гинекологическим массажем, завтра обязательно посмотрите на себя в зеркало тщательно. Рассмотрите, насколько разгладилась кожа, какой блеск в глазах, какие розовые щечки. Какие вы прекрасные все, красивые. И внешне, и внутри. Поблагодарите себя за то, что вы делаете эту работу. До себя любимых. Молодцы. Прохлады пройдите по всему телу. Не спеша открывать глаз. Подтягиваемся, как котята. Ножки вперед, и говорим чудесные дела. И хвалим. И аплодисменты. Будьте добры, кто-нибудь там, включите свет, один какой-нибудь, таблички возьмите. Ну не так. По-деловому не смотрите. Хорошо, молодцы. Акадий, включите весь свет, пожалуйста. Опустите таблички. Весь. Кто эту работу сделал? Я. Супер. Ну что, как удалось мне закончить пораньше, да? Да. Итак, вы подняли до завтра. Завтра 2 часа я снимаю, а остальное время вам. А вы еще таланты не забудьте, что вы тут поступаете со своими талантами. Начнете? Да, начну. 4 часа завтра. 4 завтра. Все запомнили? 4 в 16. Память хорошая. 4 в 16 начинала.